Причины и симптомы. В отличие от интересных пациентов в сериалах «Анатомия страсти» или «Доктор Хаус» и «В приемной доктора Китинга», подавляющее большинство больных обращается к врачам с заурядными проблемами. Специалисты быстро распознают стандартные наборы симптомов. Они склоняются к более вероятным диагнозам и вполне обоснованно полагают, что простуда встретится чаще, чем редкий штамм гриппа, а обычная усталость – чаще клинической депрессии. Интуитивно многие люди верят, что специалисты рассматривают сразу несколько потенциальных диагнозов, не загоняя себя в рамки. Однако признаком истинной компетентности является способность сразу отсеивать лишние варианты, а не учитывать весь диапазон. Представьте, что в отделении экстренной медицинской помощи попадает ребенок, который тяжело дышит и хрипит. Самое вероятное объяснение – у него астма, и проблема решается бронходилатором, например, препаратом альбутерол. Конечно, нельзя исключить того, что ребенок проглотил какой-то предмет, перекрывший дыхательные пути. Инородное тело может стать причиной множества других симптомов, вплоть до вторичных инфекций. В медицинских сериалах именно подобное редкое объяснение стало бы причиной страданий ребенка. Но в реальности астма или пневмония встречаются куда чаще. Хороший специалист распознает эту закономерность. Он наверняка уже не раз встречал пациентов с астмой, а потому быстро и точно ставит диагноз. Если же врач является экспертом уровня доктора Китинга и знает, что его практика априори подразумевает нетривиальные случаи, тогда, конечно, стоит учесть и более редкие диагнозы. Но в первую очередь квалифицированный доктор рассмотрит те немногие диагнозы, которые с большей степенью вероятности объяснят возникшие симптомы. В определенном смысле эксперты учатся видеть закономерности, которые вписываются в их традиционные ожидания. Однако восприятие мира через призму прогнозов, какими бы логичными они ни казались, может дать обратный эффект. Подобно людям, не замечающим гориллу при подсчете передач баскетбольного мяча, специалисты могут упустить из виду свою гориллу, необычную, неожиданную или редкую причину паттерна. Такая проблема случается, когда врачи переходят от работы в больницах к частной практике, особенно если выбирают для продолжения карьеры семейную медицину или медицину внутренних болезней где-то в пригороде. Частота заболеваний в городских клиниках и небольших региональных отделениях отличается, поэтому им приходится перестраивать свои навыки распознавания паттернов, чтобы сохранить экспертный уровень диагностических способностей. Ожидания даже приводят к тому, что человек видит то, чего в реальности не существует. Мать Криса много лет страдала от артрита, поразившего ее конечности, и была убеждена, что в холодные и дождливые дни суставы болят еще сильнее. И она не одинока в этом убеждении. Исследование 1972 года показало, что 80-90% больных артритом людей жалуются на усиление боли в дни с более низкой температурой, пониженным атмосферным давлением и повышенной влажностью, то есть в ожидании промозглых дождей. Раньше в медицинских учебниках целые главы посвящались взаимосвязи между погодой и артритом. Некоторые специалисты даже рекомендовали своим пациентам с хроническими болями переезд в локации потеплее и по суше. Но неужели погода правда усиливает боль при таком диагнозе? Доктор Дональд Редельмайер и когнитивный психолог Амос Тверски на протяжении 15 месяцев отслеживали состояние 18 пациентов с артритом, которые два раза в месяц оценивали уровень болевых ощущений. Затем они сопоставили полученные данные с местными метеосводками. Все пациенты, кроме одного, были убеждены, что изменения погоды влияют на интенсивность боли. Но когда исследователи соотнесли сообщение о боли с погодой в тот же день или за день-другой, никакой корреляции они не обнаружили. Несмотря на непоколебимую убежденность участников эксперимента, погодные условия не были связаны с их болевыми ощущениями. Крис рассказал об этом исследовании своей матери. Она сказала, что не сомневается в его правдивости, но от этого еще ощущения не меняются. Неудивительно, что боль не всегда реагирует на статистические данные. Почему же больные артритом верят в несуществующую закономерность? Что заставляет их видеть эту связь даже с учетом непредсказуемости погоды? Редельмайер и Тверски провели еще один эксперимент, на этот раз в нем участвовали студенты. Участникам показали две цифры – уровень боли пациента и атмосферное давление за тот же день. Помните, что в действительности боль и погодные условия между собой не связаны. Знание о том, какое сегодня давление, не поможет предсказать, насколько сильную боль испытывает человек. Это не зависит от погоды – теплой и солнечной или сырой и холодной. В вымышленных данных, составленных для эксперимента, также не было связи. Тем не менее, как и в случае с реальными пациентами, больше половины студентов нашли закономерность между артритом и болями на графике. В одном из случаев целых 87% участников обнаружили прямую взаимосвязь. Из-за избирательного подбора испытуемые сосредоточились на тех паттернах, которые можно было отследить только в отдельных группах данных. Например, в течение нескольких дней, когда низкое давление и высокий уровень боли совпадали и игнорировали все остальное. Страдающие от артрита, вероятно, поступают так же. Те дни, когда боль в суставах совпадала с холодной дождливой погодой, они запоминают лучше, чем ухудшение в теплую и солнечную погоду. И вообще не фиксируют в памяти дни без боли. Гипотетическая связь между погодой и здоровьем даже закрепилась в обиходе. При плохом самочувствии нас без ветра качает, а шапка в зимнее время года помогает не слечь со знобом. Участники эксперимента и пациенты провели ассоциацию там, где ее не было, потому что интерпретировали данные так, чтобы они совпали с их уже имеющимися убеждениями. По сути, они заметили гориллу, которую ожидали увидеть, при том, что на этот раз она не объявилась. Когда вера превращается в объяснение. Во многих учебниках вводного курса в психологию студентам предлагается следующее задание: составить список причин, объясняющих корреляцию между потреблением мороженого и количеством утонувших людей. В дни, когда продажи мороженого выше, тонет больше людей и наоборот. Сам собой напрашивается вывод, что мороженое не вызывает смертей на водоемах, и вряд ли новости о погибших людях побуждают людей покупать этот десерт. Причиной обоих событий наверняка является третья переменная – летняя жара. Зимой люди едят меньше мороженого, да и тонут реже, потому что не особенно часто купаются. Этот пример иллюстрирует второе заблуждение, лежащее в основе иллюзии причинности. Когда два события происходят одновременно, мы часто верим, что одно вытекает из другого. Учебники используют сопоставление мороженого и числа утонувших людей как раз потому, что между этими двумя факторами сложно найти связь, но куда проще найти третий фактор, объясняющий оба события. К сожалению, в реальном мире обойти иллюзию причинности не так-то просто. Большая часть теории заговора основана на выявлении закономерностей в событиях, причины которых, если смотреть на них с точки зрения самой теории, нам кажутся логичными. По сути, теории заговора выводят причину из случайного совпадения. Чем больше вы верите в нее, тем больше вероятность того, что вы стали жертвой иллюзии. Теории заговора возникают в момент сбоя в механизме восприятия закономерностей. Это своего рода когнитивные версии Девы Марии на сэндвиче. Сторонники одной из теорий верят, что Джордж Буш-младший сам устроил теракты 11 сентября, чтобы оправдать уже спланированное вторжение в Ирак. Они сразу сочли его ошибочное воспоминание о том, что он видел момент столкновения самолета с первой башней, доказательством того, что он знал об атаке заранее. Люди, которые изначально думали, что Хиллари Клинтон скажет что угодно ради избрания, быстро раздули из ее ошибочного воспоминания о боснийских снайперах сенсацию, будто она лжет ради успеха кампании. В обоих случаях люди использовали свое представление о человеке и подстроили события под определенную схему. Они нашли первопричину и настолько в ней уверились, что не заметили более правдоподобных альтернативных объяснений. Примеров иллюзии причинности настолько много, что наши студенты на курсе по методам исследований без особых проблем справляются с таким заданием. Нужно найти свежую заметку в СМИ, в которой простая ассоциация ошибочно принимается за причинно-следственную связь. Так, в одной из статей BBC с провокационным заголовком «Секс сохраняет молодость» говорится об исследовании доктора Дэвида Уикса из Королевской больницы Эдинбурга. Он делает вывод, что пары, которые занимаются сексом минимум 3 раза в неделю, выглядят в среднем на 10 лет моложе среднестатистических ровесников, которые делают то же самое лишь 2 раза. Подпись к сопровождающей статью фотографии гласила: «Регулярный секс сотрет годы с вашего лица». В теории секс может, конечно, каким-то образом быть связан с тем, что человек молодо выглядит. Но тогда не менее правдоподобной выглядит и такая зависимость. Те, кто выглядит моложе своих лет, имеют более частые половые контакты. Или моложавость является признаком хорошей физической формы, что способствует активной половой жизни. Или человек, выглядящий моложе, с большей вероятностью будет поддерживать постоянные сексуальные отношения. Или варианты можно придумывать до бесконечности. Статистическая ассоциативная связь между 2 тезисами не означает, что одно является причиной другого. Можно было сформулировать заголовок с точностью да наоборот. Моложавый вид гарантирует большее количество секса. Вывод равноценный, но теряется элемент сенсации, а значит, новость уже не столь интересна. Конечно, одни корреляции с большей вероятностью отражают настоящую причинно-следственную связь, чем другие. Повышенная температура летом чаще заставит людей покупать мороженое, чем новости об утонувших отдыхающих. Эксперты по статистике и социологии разработали логичные методы сбора и анализа корреляционных данных, что повышает шансы на обнаружение реальной связи между 2 событиями. Но единственным способом, и мы хотим заострить на этом ваше внимание, единственным способом проверить наличие причинно-следственной связи является проведение эксперимента. Без него ваше наблюдение не более чем стечение обстоятельств. Многие медицинские исследования проводятся на основе эпидемиологического подхода. Ученые определяют уровни заболеваемости и сравнивают показатели разных групп людей или разных стран. С помощью такого анализа можно, к примеру, измерить и сопоставить показатели здоровья людей, которые едят много и мало овощей. Исследование могло бы показать, что люди, активно добавляющие в свой рацион овощи, в целом отличаются более крепким здоровьем, чем те, кто ими пренебрегает. Подобное исследование научно обосновывает тот факт, что существует связь между употреблением овощей и состоянием здоровья, но никак не подтверждает, что овощи являются причиной здоровья, или, раз уж на то пошло, что здоровье приводит к более активному поеданию овощей. Оба тезиса можно объяснить третьим фактором. К примеру, богатые люди могут позволить себе и вкусные свежие продукты, и медицинское обслуживание высшего уровня. Эпидемиологические исследования, не эксперименты, но во многих случаях, к примеру, в ситуации с курением и раком легких у людей, это лучший способ определить, есть ли некая корреляция между факторами, а значит и выяснить, может ли хотя бы теоретически между ними существовать причинно-следственная связь. В отличие от наблюдения, в эксперименте систематически меняется один фактор, так называемая независимая переменная. Это позволяет оценить его влияние на другой фактор, зависимую переменную. Допустим, вам важно узнать, что помогает людям лучше сосредоточиться на трудной задаче – фоновая музыка или тишина. Для этого вы случайным образом разбиваете людей на две группы. Первые работают под мелодию, вторые трудятся в тишине. А вы измеряете их продуктивность с помощью когнитивного теста. Вы вводите причину – музыка и ее отсутствие, а затем наблюдаете за следствием – различия в результатах теста. При этом недостаточно просто оценить и соотнести два следствия, чтобы выстроить причинно-следственную связь. Еще раз, если вы просто отмечаете, работают ли участники вашего эксперимента под мелодию, и делаете выводы из тестирования, вы не сможете доказать наличие связи между прослушиванием музыки и эффективностью когнитивной деятельности. Почему же? Звучит как парадокс, но корректное выявление причинно-следственной связи имеет элемент случайности. Каждый человек должен быть случайным образом распределен в одну из групп, иначе любые различия в выводах придется объяснять систематической ангажированностью. Например, до начала эксперимента вы прямо спрашиваете, слушают ли участники музыку во время работы, и понимаете, что работающие в тишине являются более эффективными сотрудниками. Причиной такого различия может быть множество факторов. Возможно, тишину предпочитают те, чей уровень образования выше. Возможно, пристрастие к музыке питают люди с дефицитом внимания. Согласно стандартному принципу, который обсуждается на всех вводных занятиях по психологии, корреляция не подразумевает причинно-следственной связи. Это важно помнить, потому что этот принцип противоречит самой иллюзии причинности. Увы, его не просто по-настоящему усвоить, а абстрактное знание не защищает от ошибок. К счастью, есть один хитрый прием, который помогает выявить иллюзию. Когда вы слышите или читаете о связи между двумя факторами, задумайтесь, можно ли рандомным образом распределить людей на группы согласно условиям одного из них. Если такая разбивка не представляется возможной, по материальным или этическим причинам в том числе, то эксперимент явно не проводился, а вывод о наличии причинно-следственной связи не подтвержден. Проиллюстрируем это несколькими газетными заголовками. «Выбросьте свой телефон. Многозадачность может быть вредна». Могли ли исследователи случайным образом разбить людей на группы? Первые проживали бы свою многозадачную жизнь, оставаясь прикованными к телефону, а вторые в течение целого дня фокусировались бы на одной задаче за раз? Скорее всего, нет. В реальном исследовании использовался опрос. По нему отбирали людей, которые и так делают много дел одновременно. Смотрят телевизор, пишут сообщения и работают за компьютером. И сравнивали их с теми, кто чаще работает над разными задачами в порядке очереди. Участникам обеих групп было предложено выполнить ряд тестов на когнитивные способности. И выяснилось, что показатели многозадачных по нескольким тестам ниже. В самой статье четко описан метод исследования. Однако заголовок дает волю интерпретации. Также не исключено, что люди, которые хуже справляются с когнитивными тестами, переоценивают свою способность выполнять несколько дел одновременно и делают больше, чем стоило бы. Травля наносит ущерб ментальному здоровью ребенка. Могли ли исследователи случайным образом разбить детей на группы? Одни подвергаются буллингу, другие нет. Не получится, как минимум по этическим причинам. Вероятно, в исследовании изучалась связь между травлей и проблемами с психикой. Причину и следствие в этом случае можно легко поменять местами. Дети, имеющие диагностированные расстройства психики, чаще подвергаются травле. Также на оба фактора может влиять третья, сторонняя переменная. Возможно, проблемы стоит искать в семье. Жилой район как причина шизофрении. Эта статья демонстрирует, что в разных районах случаи шизофрении регистрируются разными темпами. Могли ли исследователи случайным образом разбить испытуемых на группы и предложить им пожить в конкретных округах? Опыт показывает, что в целом людям нравится участвовать в психологических экспериментах. Но требовать от них сбора чемоданов и переезда – это уже слишком. Выполнение домашних обязанностей снижает риск развития рака груди. Сомневаемся, что исследователи смогли бы успешно распределить женщин на две группы для такого эксперимента. Одни больше работают по дому, другие меньше. Хотя, возможно, некоторые участницы остались бы довольны своим попаданием в категорию. Песни с сексуальным подтекстом подталкивают подростков к физической близости. Как вы считаете, исследователи разбили подростков на группы ради получения такого вывода? Только представьте, одни слушали музыку с недвусмысленным содержанием, другие – более невинные композиции, а потом ученые следили, как часто в обеих группах происходят половые контакты. Не знаем, насколько отчаянный экспериментатор решился бы на такое в своей лаборатории. В любом случае, авторы этой статьи пошли другим путем. Даже если бы аналогичный эксперимент случился в реальности, есть определенные сомнения в том, что треки Эминема и Принса в лабораторных условиях привели бы к значительным изменениям в сексуальном поведении подростков. Вооружившись этим приемом, вы начнете видеть, насколько смехотворны заголовки, вводящие читателей в заблуждение. В большинстве случаев ученые наверняка осознают ограниченность проведенных исследований и понимают, что корреляция не подразумевает причинно-следственной связи, а также используют в научных статьях правильную логику и терминологию. Но когда их работы переводятся на язык масс, иллюзия причинности перехватывает управление, и все тонкости теряются. В новостных репортажах связь между событиями в целом часто путается. Так факт становится более занимательным, а изложение более убедительным. Тезис о том, что подростки, которые слушают песни с сексуальным подтекстом, также раньше начинают жить половой жизнью, уже не вызовет такой сенсации. Эта формулировка дает возможность найти альтернативное правдоподобное объяснение. Возможно, занятие сексом или интерес к нему делает подростков восприимчивее к текстам таких песен. Возможно, некий другой фактор объясняет и раннее половое созревание, и выбор в пользу композиции с откровенным содержанием. А что случилось потом? Иллюзорное восприятие причин через корреляцию тесно связано с привлекательностью истории. Когда мы слышим, что подростки слушают песни с сексуальным подтекстом и играют в жестокие игры, то автоматически ожидаем каких-то последствий подобного поведения. Когда нам говорят, что те же подростки чаще занимаются сексом или проявляют насилие, то мы сразу достраиваем цепочку. Нам кажется, что мы знаем, как связать подобное поведение. Но подобное понимание основано на логической ошибке. Третий основной механизм, составляющий иллюзию причинности, связан с нашей интерпретацией фактов. При наличии хронологии или просто последовательности мы сразу предполагаем, что события, которые случились раньше, становятся причиной последующих. Дэвид Фостер Уоллес, знаменитый автор романа «Бесконечная шутка», летом 2008 года покончил с собой, повесившись в собственном доме. Как и многие известные писатели, он долгое время страдал от депрессии и наркотической зависимости и ранее уже предпринимал попытки самоубийства. Уоллес был вундеркиндом мира литературы. Свой первый роман «Метла системы» он опубликовал в возрасте 25 лет, получая степень магистра изящных искусств. Книга была высоко оценена рецензентами The New York Times, но получила смешанные отзывы в других изданиях. Уоллес работал над сборником рассказов, но не мог избавиться от ощущения, что он неудачник. Мать уговорила его вернуться домой. Согласно статье Макса для The New Yorker, лучше не стало. В один из вечеров они с Эми, его сестрой, смотрели историю Карен Карпентер, жалостливый фильм о певице, которая скончалась от сердечного приступа вследствие анорексии. После титров сестра Уоллеса, которая в тот момент и сама училась на магистра изящных искусств в Университете Вирджинии, сказала, что поедет обратно. Дэвид просил ее не уезжать. Она все-таки отправилась в путь, а он попытался покончить жизнь самоубийством, приняв кучу таблеток. Какие выводы вы сделаете из этого отрывка о предыдущей попытке самоубийства писателя? Нам кажется, что самое естественное умозаключение звучит так. Уоллес расстроился из-за фильма и хотел, чтобы сестра осталась с ним. Но она отказалась, и отчаявшись и лишившись поддержки близкого человека, он принял огромную дозу таблеток. Но если вы еще раз прослушаете текст, то увидите, что ни один из этих фактов не указан явно. Строго говоря, даже идея о том, что он хотел, чтобы сестра осталась с ним, выражена имплицитно. Дэвид просил ее не уезжать. Макс весьма скупо излагает факты, но интерпретация кажется нам очевидной. Мы автоматически делаем выводы, не подключая сознательное мышление и даже не понимая, что добавляем информацию, которой нет в первоисточнике. Именно так работает иллюзия причинности. Когда мы слышим несколько фактов, то сами заполняем пробелы в них, чтобы выстроить причинно-следственную связь. Событие 1 повлекло за собой событие 2, что стало причиной события 3, и так далее. Уоллес расстроился из-за просмотра фильма, поэтому попросил Эми остаться. Она ушла, значит, отказала ему, что привело к попытке суицида. Мы не просто автоматически додумываем причины, выраженные лишь косвенно, но еще и лучше запоминаем историю, в которой приходится делать подобные выводы. Прослушайте следующие пары предложений. Это часть исследования, проведенного психологом Денверского университета Дженнис Киннон и ее коллегами. Первое. Старший брат Джоуи лупил его снова и снова. На следующий день его тело было покрыто синяками. Второе. Неуравновешенная мать Джоуи страшно на него разозлилась. На следующий день его тело было покрыто синяками. В первом случае даже думать не приходится. Причина синяков Джоуи указана в предложении. Во втором случае прямого указания на причину нет. Поэтому для понимания второй пары фраз требуется чуть больше усилий и времени. Но то, что вы делаете в процессе прослушивания, имеет решающее значение. Чтобы понять второй набор предложений, вы должны сделать дополнительное логическое умозаключение, чего не требуется в первом случае. Из-за этого фразы в вашем воспоминании будут ярче и точнее. Читатели The New Yorker, скорее всего, запомнят предполагаемую причину попытки суицида Уоллеса, хотя в истории она не названа. Все потому, что они сами пришли к этому выводу, а не просто прочитали о нем. Дети умоляют родителей рассказать им какую-нибудь историю, а услышав паузу, протягивают: «А что случилось потом?» Взрослые тратят миллиарды долларов на кино, телешоу, романы, рассказы, биографические и исторические очерки и другие формы повествования. Популярность зрительских видов спорта отчасти объясняется хронологией. Каждая игра, каждый удар, каждый хоумран – это новое событие в истории, окончание которой не предопределено. Учителя и авторы научных книг уже знают, что именно истории помогают привлечь и удержать внимание слушателя. Но здесь же кроется парадокс. Сами истории, то есть последовательности событий, сами по себе увлекательны, но не обязательно полезны. Не очень понятно, почему эволюция спроектировала наш мозг таким образом, что он предпочитает воспринимать факты в хронологическом порядке, если только любая иная подача информации не несет очевидных преимуществ. Нам интересна не конкретная история, а общее правило о причинно-следственной связи. Вы знаете, что брат съел фрукт, покрытый темными пятнами, а потом его вырвало. В этом случае вы можете провести анализ причин. У него пищевое отравление. И это знание может оказаться полезным для вас в самых разных ситуациях в будущем. Таким образом, теоретически мы наслаждаемся повествованием потому, что невольно размышляем о причинах событий, имеющих хронологическую последовательность. И наш мозг заточен как раз на тщательные поиски и применение на практике причинных связей, а не на восприятие последовательностей. В следующем абзаце своей статьи о Дэвиде Фостере Уоллесе Макс пишет, что, оправившись после попытки покончить с собой, Уоллес решил, что писательство не стоит проблем с психикой. Он подал заявление в аспирантуру Гарварда на философский факультет и был принят. И опять связь между этими тезисами напрашивается сама собой. Страх Уоллеса перед депрессией и самоубийством подтолкнул его, несколько иронично, к философии. Но какое заключение мы можем сделать о причинах? Возможно, он был нацелен только на учебу в Гарварде. Гораздо более распространенной практикой является подача документов на несколько программ сразу и дальнейшее ожидание по каждой из них. Подать заявление исключительно в Гарвард решится либо абсолютно уверенный в себе человек, либо студент, заранее настроенный на отказ. Иногда обе характеристики совпадают. Тогда как в несколько учебных заведений может написать человек, который хочет реализовать себя в самом престижном месте из возможных. Разница в действиях свидетельствует о разнице в типах личностей и их мировоззрении. Нам кажется, что из слов Макса можно сделать вывод, будто Уоллес подавал только в Гарвард. Если бы он рассматривал и другие учебные заведения, этот факт имел бы значение для интерпретации его поведения, а потому автор упомянул бы об этом. Читая аналогичные утверждения, мы автоматически предполагаем, что нам предоставлена вся необходимая информация и что самая простая интерпретация окажется также правильной. Макс не говорит прямо, что Уоллес был нацелен только на аспирантуру Гарварда. Но его слова заставляют нас, причем неосознанно, сделать подобный вывод. Разум, очевидно, предпочитает совершать эти дополнительные логические скачки, а не ждать конкретных объяснений. Возможно, в этом секрет проверенного временем совета «показывай, а не рассказывай» для писателей, стремящихся добавить убедительности повествованию. Иллюзия нарратива действительно может стать мощным инструментом для авторов и ораторов. Располагая факты в определенном порядке, опуская и добавляя важную информацию, они подталкивают свою аудиторию к конкретным выводам, не аргументируя и не обосновывая умозаключения в открытую. Макс, намеренно или нет, создает впечатление, что попытка самоубийства Уоллиса была спровоцирована отказом сестры, возможно, весьма неделикатным, остаться с ним, и что писатель намеревался поступить в аспирантуру исключительно в Гарвард. Зная, какое место занимает повествование в иллюзии причинности, вы можете интерпретировать слова Макса по-другому и увидеть, что ни один из этих выводов не является однозначно верным. Вам на заметку. Внимательнее прислушивайтесь к политическим речам и рекламе, где используется та же техника. «Я покупаю твой камень». Беседа Гомера с Лизой в одном из эпизодов «Симпсонов» – один из самых удачных примеров того, как опасно искать причинные связи в случайно совпавших событиях. В Спрингфилде замечают медведя. В городе формируется медвежий патруль. Повсюду снуют вертолеты и автомобили с сиренами, чтобы перехватить животное. Гомер. Уф, медведей не видно. Патруль отлично справляется. Лиза. Это же показуха, пап. Гомер. Спасибо, милая. Лиза, поднимая камень с земли. С твоей логикой я могу заявить, что этот камень отгоняет тигров. Гомер. А как он работает? Лиза. Он не работает, это просто камень. Но я никаких тигров не вижу, а ты? Гомер. Лиза, я покупаю твой камень. Гомер считает, что патруль отпугивает медведей. Но вообще служба не делает ничего конкретного. Первое появление животного в городе было уникальным случаем, и можно не ждать его повторения. Эта сцена кажется нам смешной, потому что сама идея о взаимосвязи совершенно нелепа. Камни не отпугивают тигров, но Гомер все равно делает именно такой вывод, потому что хронология событий порождает возникновение причинно-следственной связи. В других случаях, когда подобная связь выглядит правдоподобнее, люди сразу принимают ее, а не задумываются об альтернативных объяснениях. И в этих ситуациях последствия могут быть серьезнее покупки камня от тигров. В апреле 2009 года Верховный суд США слушал прения сторон по делу «Муниципальный коммунальный округ номер 1 северо-западного Остина против Холдера». Предметом спора был закон об избирательных правах, один из федеральных законов, принятый в 1960-х. Среди прочего, он был направлен на то, чтобы не позволить политическим образованиям, коммунальным округам, городам, советам школ, муниципалитетам и так далее в южных штатах менять порядки и вводить ограничения для приоритета белокожих избирателей перед темнокожими. Согласно секции 5 закона, для внесения любых изменений в порядок проведения выборов штатам требовалось предварительное разрешение от федеральных властей. Техасский коммунальный округ посчитал, что закон работает только в отношении некоторых штатов, в основном тех, которые за 100 лет до этого были частью конфедерации, а потому является дискриминирующим с точки зрения Конституции. Председатель Верховного суда США Джон Робертс попросил Нила Катьела, правительственного адвоката, прокомментировать тот факт, что из 2000 заявок на внесение изменений в порядок проведения выборов отклоняется лишь одна. Катьел ответил: «Я считаю, это говорит о том, что секция 5 работает именно так, как задумывалось, что она является сдерживающим фактором». Кажется, Робертс видел эпизод с медвежьим патрулем и вспомнил о нем, когда ответил. «Звучит как история про слоновий свисток. Слышали ее? У меня есть свисток, отпугивающий слонов. Но это же нелепо – считать, что слонов рядом нет только благодаря помощи свистка». Посыл слов Робертса, пускай языком Симпсонов, а не когнитивной психологии, весьма очевиден. Иллюзия причинности заставляет нас считать, что одно событие, принятие закона, вызвало другое, фактическое исчезновение дискриминационных порядков на выборах. тогда как имеющиеся данные не позволяют логически установить подобную связь. Даже если правительство практически всякий раз дает свое одобрение, это ничего не говорит о том, что именно закон стал причиной соблюдения правовых и этических норм. Причиной изменений вполне могло стать что-то еще, например, постепенное снижение расизма или, как минимум, его открытой демонстрации. Мы не занимаем четкую позицию в вопросе о том, насколько необходима сегодня эта часть закона об избирательных правах. Но суть такова. Нет никакой возможности проверить полезность закона, если нам известен лишь тот факт, что его практически никто не нарушает. Возможно, граждане продолжили бы соблюдать предписания даже после формального исключения положений. Проблема, которая поднимается в случае с законом об избирательных правах, характерна для государственной политики. Какое количество законов принимается, продлевается и отменяется на основе внятных причинно-следственных связей, с четким осознанием их влияния на поведение людей? Мы часто клишированно рассуждаем об опасности непреднамеренных последствий, но редко задумываемся, как мало нам известно о просчитанных заранее результатах деятельности властей. Нам известно, как обстояли дела до вступления закона или предписания в силу. Возможно, также известно, что изменилось впоследствии. Но это никак не доказывает, что закон стал причиной изменений. Единственный способ выявить наличие причинной связи – провести эксперимент. Конкретно в случае с законом об избирательных правах, как вариант, можно было бы поступить так. Отменить действие секции 5 для рандомным образом выбранных округов и со временем провести сравнение с остальными, подсчитав количество дискриминирующих поправок, принятых в порядок проведения выборов в обоих случаях. Если анализ выявит разницу в уровне дискриминации между двумя группами, тогда можно сделать вывод о пользе закона. Возможно, закон все еще подвергался бы критике как антиконституционный, но найти ответы на некоторые вопросы не помогут даже сложные эксперименты и анализ данных. Тенденция отказываться от альтернативных способов достижения того же результата ради единого нарратива прослеживается во многих бестселлерах по теме предпринимательства. Почти в каждой истории успеха, от «в поисках совершенства» до «от хорошего к великому», видна одна и та же ошибка. Авторы рассматривают только те компании, которые уже добились успеха, и анализируют их деятельность. Никто не пишет о фирмах, которые делали все то же самое и провалились. В бестселлере Малькольма Гладуэлла «Переломный момент» рассказана история обувной фирмы Hush Puppies. Их ботинки, не считавшиеся особенно модными, вдруг стали трендом. Гладуэлл утверждает, что успех фирмы объясняется тем, что на их товар обратили внимание представители модной субкультуры и породили повальный ажиотаж. Шумиха и правда была. Но заключение, будто именно она стала причиной успеха, выведено из ретроспективной хронологии, а не на основании данных эксперимента. Неясно даже, есть ли вообще причинно-следственная связь между ажиотажем и успехом компании. Чтобы установить хотя бы факт наличия зависимости, нужно знать, какому количеству аналогичных компаний удалось также взлететь без всякой шумихи, а также скольким фирмам ажиотаж не помог избежать провала. И только тогда можно будет задуматься о том, является ли ажиотаж причиной успеха. Возможно, причинно-следственная связь работает в обратную сторону. Успех ведет к шумихе. А то и в обе сразу, создавая круг добродетели. Есть еще один, последний, подводный камень, связанный с нашей склонностью видеть в хронологии причинно-следственную связь. Мы воспринимаем последовательность событий как часть шкалы времени, где одно ведет к другому. Из-за этого нам трудно осознать, что на каждый результат почти всегда приходится несколько взаимосвязанных причин и поводов. Последовательное течение времени заставляет людей действовать так, будто у сложного решения или события такая причина всего одна. Мы смеемся над сторонниками теории заговора за подобное мышление, тогда как в действительности это крайние степени проявления иллюзии причинности, оказывающие влияние на всех нас. Приведем несколько высказываний Криса Мэтьюса, ведущего передачи «Хардбол» на телеканале MSNBC о причинах вторжения США в Ирак в 2003 году. Какой мотив у этой войны? 4 февраля 2003 года. Хотелось бы знать, являются ли события 11 сентября причиной? Многие люди считают эту войну возмездием. 6 февраля 2003 года. Вы считаете, что причиной войны стало наличие оружия массового поражения? 24 октября 2003 года. Причиной стало нежелание сделать Ирак лучше. Это стремление избавиться от плохих парней. 31 октября 2003 года. Президент Буш заявил, что стремится установить демократический режим по всему Ближнему Востоку. Это реальная причина войны в Ираке. 7 ноября 2003 года. Как вы считаете, с какими целями мы направились в Ирак? Нам нужна реальная причина, а не хвалебные речи. 9 октября 2006 года. Они вообще не сожалеют, что ввязались в эту войну. И их причина не имеет ничего общего с причиной, которую они озвучивали всем. 29 января 2009 года. Мы специально расставили акценты в каждом предложении, чтобы показать, они автоматически склоняют нас к мысли о том, что у войны должен быть всего один мотив, причина или фактор. Человек, ответственный за принятие решения, может также считать, что он руководствуется лишь одной причиной. Но, разумеется, каждое комплексное решение основано на нескольких столь же комплексных факторах. Даже в поисках истины Мэтьюс перебрал целый ряд альтернатив. Оружие массового поражения, поддержка Ираком терроризма, деспотия Саддама Хусейна, стратегическая цель по установлению демократии в арабских странах, и это лишь самые яркие. Все они возникли на фоне сверхчувствительной темы – терактов 11 сентября, после которых люди серьезнее начали относиться к потенциальной опасности нападения противников на США. Война могла бы и не случиться, если бы одной или даже нескольких из этих предпосылок не было. Но выделить всего одну и повесить на нее ярлык причины невозможно. Подобные ошибочные рассуждения о причинах и следствиях характерны не только для политики, но и для бизнеса. Шерри Лансинг, которую долгое время считали самой влиятельной женщиной в Голливуде, занимала пост генерального директора студии Paramount Pictures с 1992 по 2004 год. Под ее руководством вышли такие хиты индустрии, как «Форрест Гамп» и «Титаник». Фильмы, снятые на ее студии, трижды получали премию «Оскар» за лучший фильм. Согласно статье в The Los Angeles Times, после ряда неудачных проектов и снижения доли кассовых сборов в доходах корпорации, контракт с Лансинг не стали продлевать. Она сама покинула свой пост годом ранее, и широко распространилось мнение о том, что ее уволили за слабые показатели. Вот только хиты, созданные при Лансинг, нельзя приписать единолично ее гениальности. Равно как и неудачи не объясняются исключительно ее ошибками. Над созданием каждого фильма трудятся сотни людей, и огромное количество факторов влияет на то, удастся ли картине поразить зрителей и собрать кассу. Преемника Лансинг, Брэда Грея, восхваляли за налаживание дел киностудии. Первые два фильма, выпущенные при нем, «Война миров» и «Все или ничего», стали лидерами кассовых сборов в 2005 году. Но работа над обеими картинами началась еще в тот момент, когда руководителем Paramount Pictures была Лансинг. Если бы она продержалась на позиции еще несколько месяцев, то успехи приписали бы ей, и она, возможно, осталась бы у руля. Разумеется, генеральный директор несет официальную ответственность за показатели компании. Но считать все успехи и неудачи результатом действий одного человека значит являть собой классический пример иллюзии причинности. Гипотеза о вакцинации. Вернемся к истории, с которой началась эта глава. Шестилетняя девочка заразилась корью на собрании в церкви Индианы после контакта с невакцинированной миссионеркой, которая вернулась из Румынии и стала нулевым пациентом. Мы задались вопросом, почему родители отказываются от вакцины, которая помогает искоренить серьезное и невероятно заразное заболевание. Сейчас, когда мы разобрали все три предубеждения, лежащих в основе иллюзии причинности, чрезмерно активный механизм поиска закономерностей, неоправданный переход от корреляции к поиску причинно-следственных связей и любовь к хронологическому отображению событий, мы можем приступить к объяснению. Почему же некоторые люди принимают добровольное решение не прививать своих детей от кори? Ответ заключается в том, что эти родители, средства массовой информации, некоторые знаменитости и даже отдельные врачи становятся жертвами иллюзии причинности. Если точнее, они видят закономерность там, где ее нет, и путают совпадение с причинной зависимостью. Аутизм – это распространенное расстройство психического развития, от которого страдает в среднем один ребенок из 110. В последние годы диагноз аутизм становится все более распространенным в США. Среди симптомов – задержка и нарушение в развитии речи и навыков поведения в социуме. До 2 лет большинство детей имеет склонность к параллельной игре. Они делают то же самое, что и другие малыши, но не контактируют с ними напрямую. Кроме того, многие дети до 2 лет практически не говорят. Аутизм чаще всего диагностируется в дошкольном возрасте, когда типично развивающиеся дети начинают играть вместе с другими, и развитие речи ускоряется. Родители аутичных малышей начинают замечать тревожные звоночки, когда тем исполняется приблизительно 2 года. В относительно редких случаях у ребенка наступает откат в развитии, и он теряет способность общаться. Родители, как правило, обращают внимание на эти симптомы вскоре после того, как прививают детей от кори, паротита и краснухи, уже упомянутая вакцина ММР. Другими словами, самые частые симптомы аутизма становятся заметнее после прививок. Уверены, вы уже обратили внимание на красные флаги иллюзии. В поисках причин роста заболеваемости аутизмом родители и ученые выстроили ассоциацию и сделали из нее причинно-следственную связь. Родители, не замечавшие никаких тревожных симптомов до прививки, увидели их сразу после, и хронологическая картина уложилась в причинный нарратив. Они также обратили внимание на то, что повышение темпов вакцинации приблизительно совпало с увеличением количества поставленных диагнозов аутизм. Сошлись все 3 фактора, способствующих проявлению иллюзии причинности: паттерн, корреляция, хронология. Увеличение числа аутичных детей также совпало с распространением пиратства у берегов Сомали. Но никто не решается заявить, что аутизм становится причиной пиратства, или что пиратство ведет к аутизму. Ассоциация должна иметь правдоподобную причинно-следственную связь, чтобы интуитивная догадка подхватила ее прямо с поверхности. Она должна подарить чувство открытия, которое активирует механизм восприятия паттернов и запускает действие иллюзии причинности. Однако для того, чтобы на основе ассоциации возникло популярное движение, нужно не просто интуитивное понимание причин. Нужен авторитет специалиста, который поставит на этой причинной связи знак качества. В случае с вакцинами и аутизмом таким человеком стал доктор Эндрю Уэйкфилд. Эндрю Уэйкфилд – известный лондонский врач, который в 1998 году объявил о том, что обнаружил связь между аутизмом и вакциной ММР. Вместе с группой коллег он опубликовал в медицинском журнале The Lancet статью, в которой выдвинул предположение о взаимосвязи нескольких случаев аутизма с поставленной прививкой от кори, паротита и краснухи. На пресс-конференции в день выхода статьи доктор объяснил, как пришел к такому выводу. «В 1995 году ко мне обратились родители, толковые, образованные и обеспокоенные. Они рассказали мне, что состояние их детей ухудшилось до аутизма. Дети развивались типично в течение первых 15-18 месяцев жизни, после чего им сделали прививку ММР. Затем, каждый в разные сроки, дети регрессировали в развитии, теряли речевые, языковые, социальные навыки, не справлялись с требующими воображения играми и были признаны аутичными. Заявление Уэйкфилда о связи между аутизмом и комбинированной вакциной стало сенсацией в СМИ. Это, вероятно, заставило некоторых родителей написать отказ от вакцинации своих детей прививкой ММР. А за ним последовало снижение коллективного иммунитета к кори во всей Великобритании. Отчет Уэйкфилда базировался на утверждениях родителей 8 из 12 детей, участвовавших в исследовании. В статье прописано: анализ данных не доказал наличие связи между аутизмом и прививкой. Для этого пришлось бы провести куда более масштабное эпидемиологическое исследование и определить уровень выявления аутизма среди вакцинированных и невакцинированных детей. Продвигаемая Уэйкфилдом на пресс-конференциях точка зрения побудила Пола Оффита, профессора педиатрии в Университете Пенсильвании и известного вирусолога, язвительно прокомментировать ситуацию. Вот что он пишет в своей книге «Лжепророки аутизма». Было бы куда правдивее, если бы он сказал, что не владеет никакими доказательствами того, что ММР-вакцина вызывает аутизм, и просто дополнительно озвучил мнение родителей тех 8 аутичных детей. Даже если бы Уэйкфилд смог провести крупное эпидемиологическое исследование, а оно бы показало, что у привитых детей чаще наблюдается аутизм, он все равно бы не продемонстрировал наличие причинно-следственной связи. Напоминаем, для такого доказательства требуется случайное распределение по группам. Чтобы сделать такой вывод, Уэйкфилду пришлось бы случайным образом назначить одной группе детей вакцину, а другой вколоть плацебо. И только потом рассуждать о том, как разительно отличается уровень проявления аутизма между ними. Начнем с того, что подобные клинические испытания никогда не проводились, да и не могут проводиться из соображений этики. Тем не менее, имели место обширные эпидемиологические исследования с участием сотен тысяч детей, и они не выявили между явлениями никакой зависимости. Диагноз аутизм встречается у привитых детей не чаще, чем у непривитых. Связь между вакциной и аутизмом – морок. Между ними нет даже корреляции, не говоря уже о причинах и следствиях. Люди воспринимают паттерн, который удачно вписывается в их убеждения и ожидания, и формулируют причинные связи из последовательности. Так истории буквально нескольких пациентов повергли в ужас весь мир и заставили бояться высокоэффективной вакцины. Мать Тереза, Квентин Тарантино и Дженни Маккарти уже в курсе. Обширные эпидемиологические исследования, опровергающие наличие связи между прививками и аутизмом, а также отсутствие экспериментов по теме, свидетельствуют о том, что любое умозаключение о причинно-следственной корреляции можно считать иллюзией. Вакцины не могут стать причиной аутизма, если нельзя провести даже статистическую ассоциацию с диагнозом. С учетом таких неопровержимых доказательств уровень вакцинации, казалось бы, должен вернуться к прежним показателям, которые позволяют избавиться от кори как от массового заболевания. Вакцина безопасна, эффективна в борьбе с корью и совершенно не связана с аутизмом. Игра окончена, так ведь? Не совсем. В занимательной книге «Сделано, чтобы прилипать» Чип и Дэн Хиз отмечают, что истории из жизни лучше запоминаются и откладываются в памяти на больший срок, чем абстрактные данные. Они приводят цитату матери Терезы: «Если я посмотрю на толпу, то не буду действовать, но буду, если увижу лишь одного человека». Личностные истории по своей природе более убедительны, чем сухая статистика. Как раз за счет действия силы нарративного повествования они заставляют нас прислушаться. Прочитав несколько статей из журнала Consumer Reports, вы узнаете, что Хонды и Тойоты отличаются своей надежностью. Организация Consumers Union, занимающаяся изданием журнала, проводит опросы среди тысяч автовладельцев и на основе полученных ответов составляет общий рейтинг надежности. Но мнение одного друга, который жалуется на вечные поломки своей Тойоты и клянется, что больше никогда в жизни не купит еще одну машину этой марки, может оказаться для вас куда авторитетнее, чем совокупность мнений сразу тысячи незнакомцев. Мы можем проявить эмпатию к опыту конкретного автовладельца, особенно когда речь идет о проявлениях отрицательных эмоций, но не можем поставить себя на место сразу тысячи человек. Чтобы история оставила свой отпечаток, показалась нам убедительной и запомнилась надолго, важен элемент сопереживания. Режиссер Квентин Тарантино, чьи фильмы славятся откровенной жестокостью, объясняет важность эмпатии следующим образом. Если кому-то на экране отрубают голову, я и глазом не моргну. Но стоит персонажу порезать палец о лист бумаги, и мы сразу охаем. Иногда избавиться от убеждений, сформированных под воздействием увлекательных рассказов, бывает очень непросто. Вспомните эксперимент, где люди лучше запоминали конкретную пару предложений, в которой сами додумывали причинно-следственную связь. Примерно так же работают истории. Мы обобщаем отдельный пример, распространяем его на все население сразу, а память охотно цепляется за такие умозаключения. Рассказ конкретного человека отложится в воспоминаниях, а среднестатистические показатели – нет. И в убедительности историй есть определенный смысл. Наш мозг развивался в таких условиях, когда единственным доказательством произошедшего можно было считать либо персональный опыт, либо слова авторитетного человека. У наших предков не было доступа к огромным массивам данных, статистике и экспериментальным методам. Мы были вынуждены учиться на конкретных примерах, а не на совокупности фактов, полученных от огромного количества людей в самых разных жизненных обстоятельствах. Объясняя, как работает влияние примеров, известный нейробиолог Рамачандран использует следующую аналогию. Представьте, что я прихожу к вам в гости со свиньей и заявляю, что она умеет разговаривать. Вы, вероятно, ответите: «Правда? Докажите». Я делаю взмах палочкой, и свинья начинает говорить. Вы наверняка удивитесь и скажете, что это чудо, а не начнете сомневаться. Ну, это всего лишь одна свинья. Вот если бы и другие тоже разговаривали, может быть, я бы поверил. Если вы убеждены в том, что вам встречалась говорящая свинья, то никакие научные доказательства не убедят вас в том, что эти животные вообще-то не разговаривают. Наоборот, ученым придется приложить усилия и доказать, что свинья, которую вы видели, не произнесла ни звука. Это все Рамачандран, запудривший вам мозги. И чем больше людей, одинаково поверивших в волшебство, будет распространять эти истории, тем труднее придется науке. Допустим, друг скажет вам: «Я тут попробовал новую пищевую добавку и теперь чувствую прилив энергии, да и голова меньше болит». Вы сделаете вывод, что улучшения в самочувствии вызваны именно добавкой. Причем, если вы придете к этому заключению самостоятельно или доверитесь приятелю, то лучше запомните его. История родителя о том, что состояние его ребенка ухудшилось после ММР-вакцины, и его убежденность в том, что именно прививка стала причиной аутизма у сына, привлекает наше внимание и хорошо запоминается. Этот рассказ просто так не выкинуть из головы. Даже при наличии лавины научных доказательств и статистических данных, полученных в результате исследований с участием сотен тысяч человек, личный опыт одного человека оказывает непомерное влияние. Родители дают оценку тому, что пережили сами, но не владеют научными данными на достаточном уровне. Помните эксперимент с застежкой молнией? Мы интуитивно полагаем, что разбираемся в ее устройстве, но не стремимся проверять правдивость своих суждений. Так же и здесь. Ничто не побуждает нас проверить на практике мысли, появившиеся на основе чужих историй. Как и в случае с иллюзией знания, иллюзию причинности можно распознать путем систематической проверки нашего понимания, изучения логических основ наших убеждений и осознания, что заключения о причинности событий могут исходить из источников, не содержащих в действительности никакой доказательной базы. До такого уровня самоанализа мы доходим крайне редко. Поговорим о Дженни Маккарти, звезде журнала Playboy, телеведущей MTV, актрисе и матери сына с диагнозом аутизм. Наверняка, действуя из лучших побуждений и намерением помочь таким же детям, как ее собственный ребенок, она невольно стала лицом иллюзии причинности. Когда ее сыну Эвану поставили диагноз, она, как и многие родители, начала искать причину. И несмотря на огромное количество научных данных, опровергающих связь между прививками и аутизмом, она представила этот ложный след как логичное объяснение. Инфекции или токсины, или грибки в вакцинах вызывают неврологическое расстройство, которое мы называем аутизмом. Личный опыт настолько убедил ее, что на вопрос о том, должны ли родители прививать детей, она отвечала: «Будь у меня еще один ребенок, я бы ни за что так не поступила». Аналогичные заявления Маккарти сделала на Опра Уинфри Шоу, внеся свою лепту в запугивание огромной аудитории родителей и без того обеспокоенных причинной связью между прививками и аутизмом. К сожалению, ее активные выступления вкупе с широким освещением этой иллюзорной связи в СМИ не прошли бесследно. Печальным последствием стало снижение коллективного иммунитета к таким заболеваниям, как корь, что оставляет простор для возникновения вспышек вроде той, которую мы описали в начале главы. Сильная история о матери, которая убеждена, что ей очевидна истинная причина диагноза сына, воздействует на людей куда сильнее, чем исследования с участием сотен тысяч детей, опровергающих ее слова. Опять же, такая история будет выглядеть увлекательнее на экране. Подобно тому, как уверенные показания Дженнифер Томпсон помогли осудить Рональда Коттона, личный опыт конкретной матери не дает нам трезво взвесить все имеющиеся факты. Она апеллирует к эмоциям, к нашей естественной склонности сопереживать попавшему в беду человеку, к нашему стремлению переоценивать значимость историй из жизни. К сожалению, проявляя эмпатию, мы менее критично относимся к смыслу чужих переживаний. Более того, мы лучше запоминаем эту информацию. На этом строится огромное количество рекламных кампаний. Если вам удастся заставить зрителя сопереживать персонажам ролика, то он будет не так критично относиться к посылу. В случае с аутизмом последствия оказались катастрофическими. Когда родители хотят отказаться от вакцинации своих детей и тем самым подвергнуть их риску заражения опасными заболеваниями, действующее законодательство по сути предоставляет им такое право. Но важно понимать, что это решение принимается не в абсолютном вакууме. Не прививая собственного ребенка, вы подвергаете риску заражения и других детей при вспышке инфекции. Вирусолог Пол Оффит отметил, в США проживает 500 000 человек, которым вакцинация противопоказана. Это может быть рак и последующая химиотерапия, или проведенная пересадка костного мозга, или пересадка внутренних органов, или курс стероидов при тяжелой форме астмы. Их здоровье зависит от того, привиты ли окружающие их люди. Если такой ребенок заразится корью, он может не выжить. Вакцинация позволяет создать барьер, препятствующий быстрому распространению болезни. Врачи могут сдержать наплыв, отправив на карантин сравнительно небольшую группу людей. Чем больше среди населения непривитых граждан, тем выше вероятность того, что болезнь одного человека станет причиной крупной вспышки. Благодаря относительно высокому уровню вакцинации, который пока еще сохраняется в США, вспышку в Индиане удалось легко сдержать. В Великобритании, где кампания Уэйкфилда активно освещалась прессой, широкомасштабные вспышки случаются все чаще, и корь снова считается эндемическим заболеванием. Вот что случается, когда медиа уделяют эфирное время и придают вес не авторитетным эпидемиологическим исследованиям, а заявлениям о причинности, основанным на личном опыте отдельных людей. В некотором смысле все мы вынуждены полагаться на вторичные источники информации, доверяя экспертам и их рекомендациям. Но ученые также подвержены влиянию личных историй и собственной эмпатии. Мы больше доверяем рассказам близких людей и реже прислушиваемся к тем, кого знаем уже не так хорошо. При этом в науке есть отличный способ отсеивания необоснованных выводов. Нужно определить, можно ли воспроизвести исследования, на котором они базируются. Истории из жизни не накапливаются так, как крупные научные исследования. А образование в сфере науки помогает разобраться, каким источникам можно доверять. Маккарти при всех своих благих намерениях направила энергию и личное обаяние на то, чтобы привлечь фокус СМИ к развенчанному наукой объяснению аутизма. Из-за этого внимания и ресурсов на более перспективные исследования уже не осталось. Тот факт, что Маккарти больше доверилась историям из личного опыта, а не научным методам и статистическому анализу, также подпитывал ее веру в ложные способы лечения аутизма. Она безоговорочно верит, что избавила сына от диагноза с помощью безглютеновой, безказеиновой диеты, витаминных добавок, очищения организма от тяжелых металлов и принятия противогрибковых препаратов, сдерживающих избыточный рост дрожжей, которые поражали его кишечник. Но ее страшно удивило, что медицинское и научное сообщество не бросились тут же изучать чудесное исцеление ее ребенка. Многие наверняка удивятся, что ни один сотрудник из Центров по контролю и профилактике заболеваний или из Американской академии педиатрии или из любого органа здравоохранения, никто не связался с нами, чтобы провести исследование и определить, как Эван вылечился от аутизма. Может ли Маккарти быть права относительно того, что особая диета излечила ее сына? Пожалуй. Вероятно ли это? Однозначно нет. Диета – лишь один из последних трендов в длинном списке потенциальных методов лечения аутизма. Учитывая огромное количество исследований, согласно которым аутизм имеет ярко выраженное генетическое основание, а мозг аутичных и типичных детей развивается по-разному, улучшения в состоянии Эвана, скорее всего, объясняются интенсивной модификацией поведения. Эта терапия доказанно помогает некоторым детям с аутизмом. Возможно, его симптомы просто стали менее выраженными, когда он стал старше. Возможно, у Эвана был не аутизм, а другое расстройство со схожей симптоматикой, а потому его состояние улучшилось при приеме препаратов, которые врачи прописали от припадков. Инструменты научного исследования помогают найти ответ на различные вопросы, в том числе о связи вакцин и аутизма. Но люди далеко не всегда доверяют полученным результатам, даже если сомневаться в них нет ни малейшего основания. Одно из ложных направлений в поисках лекарства от аутизма было связано с секретином, гормоном, играющим важную роль в пищеварении. Данные, основанные на лечении нескольких пациентов, позволили высказать предположение, что инъекции секретина свиней избавляют от симптомов аутизма. Однако проведение десятка небольших клинических исследований подтвердило, что такие уколы не более эффективны, чем введение плацебо, обычного физраствора. Одна фармацевтическая компания попыталась получить разрешение от Управления по контролю качества продуктов и лекарств на продажу синтетического гормона для лечения аутизма и провела крупное клиническое исследование с изучением нескольких доз синтетического секретина. Но и она не выявила никакой пользы. Именно так работает наука. Исследователи проверяют гипотезу об эффективности лекарства, случайным образом назначая одним людям реальные медикаменты, а другим плацебо, и сравнивая полученные результаты.